Глава сороковая. Нежданный гость. Клара Талбойс вернулась в Дорсетшир и рассказала отцу, что его единственный сын, покинув Англию 9 сентября, вновь отправился к берегам Австралии. Весьма вероятно, что он жив и непременно вернется, чтобы попросить прощения у отца, перед которым, положа руку на сердце, не так уж и виноват, разве что в женитьбе на недостойной особе, ошибка, которая оказала роковое влияние на его жизнь. Мистер Харкурт Талбойс пришел в замешательство. Наш юний Брут еще никогда не попадал в подобное положение, однако ему хватило ума понять, что, действуя в своей излюбленной манере, он ничего не добьется, а потому впервые в жизни, дав волю естественным чувствам, признался, что после беседы с Робертом Одли страшно беспокоился о сыне и будет рад принять его в свои объятия, когда бы тот не вернулся в Англию. А вот когда он вернется и как с ним связаться? Хороший вопрос. Роберт вспомнил свои объявления в газетах Мельбурна и Сиднея. Почему, приехав в один из этих городов, Джордж не заметил объявлений? Может, ему безразлично беспокойство друга? Может, эти объявления просто не попались ему на глаза? А поскольку он путешествовал под вымышленным именем, то ни попутчики, ни капитан корабля не догадались, что это он. Что делать? Набраться терпения и ждать, когда Джордж, устав от бесплодных странствий, сам по своей воле вернется к любящим его друзьям? Но есть ли какое-то средство ускорить его возвращение? Теряясь в догадках, Роберт приехал в Дорсетшир к мистеру Харкурту Талбойсу, который впервые в жизни поддался собственному великодушию и предложил посетителю степенное гостеприимство под кровом особняка из красного кирпича. Выслушав рассказ Роберта, мистер Талбойс испытал только два чувства. Первое — облегчение и радость при мысли о том, что его сын спасен, а второе — искреннее желание по заслугам наказать порочную женщину. «Не мне вас винить, мистер Одли», — сказал он, — «за то, что вы тайно вывезли преступницу за пределы досягаемости правосудия и таким образом нарушили законы нашей страны. Попадись эта дама в мои руки, с ней обошлись бы совсем по-другому». Стояла середина весны, когда Роберт вновь приехал в поместье под черными елями, куда так часто устремлялись его беспокойные мысли после первой встречи с Кларой Талбойс. Под живой изгородью уже цвели примулы и ранние фиалки, а ручьи, в январе скованные льдом, подобно сердцу Талбойса-старшего, оттаяли и, поблескивая в лучах неверного апрельского солнца, шумели в зарослях боярышника. Роберту отвели строгую спальню с гардеробной. Каждое утро он просыпался на твердом матрасе с металлическими пружинами, и ему казалось, что он спит на каком-то музыкальном инструменте. Сквозь квадратные белые жалюзи светило солнце, падавшее на две лакированные вазы в ногах синей железной кровати, и те сверкали, как две медные люстры римского периода. По примеру хозяина, Роберт принимал холодный душ, и когда часы в холле отбивали ровно 7, выходил из комнаты строгий, чинный и скучный, как сам мистер Харкурт Талбойс, и шел к столу, где его ждал легкий предварительный завтрак. В утреннем священнодействии принимала участие и Клара Талбойс. Она приходила к столу вместе с отцом в широкополой соломенной шляпе с развивающимися голубыми лентами и была прекраснее утра, ибо последняя временами хмурилась, а Клара всегда улыбалась. Поначалу они вели себя друг с другом весьма церемонно и лишь об одном предмете беседовали дружески, как старые знакомые — о приключениях Джорджа. Мало-помалу между ними возникла приятная близость, И спустя 2-3 недели после приезда Роберта мисс Талбойс приняла на себя роль наставницы и вовсю читала ему лекции о бесцельной жизни, которую он вел так долго, не применяя своих выдающихся талантов и не используя открывающихся возможностей. Молодой человек с радостью выслушивал нотации от девушки, которую любил. Как приятно было принижать себя перед ней, намекая в ответ, что будь его жизнь освящена благородной целью, он действительно стремился бы стать кем-то лучшим, чем праздный бездельник, бесцельно плывущий по течению, что благословенный узами, которые придавали бы смысл каждому часу его существования, он вел бы эту битву искренне и непоколебимо. Обычно Роберт завершал эти речи мрачным намеком на то, что может тихонько прыгнуть с моста в Темпл-Гарденсе, когда безмятежная река будет сверкать в лучах заходящего солнца, а маленькие дети уйдут домой пить чай. «Неужели вы полагаете, — спрашивал он, — что я до 40 с лишним лет буду читать глупые романы и курить турецкий табак? Неужели вы не верите, что настанет день, когда мне опротивеют пенковые трубки, наскучат французские романы, огнетущее однообразие жизни надоест настолько, что я захочу покончить с ним раз и навсегда?» Надо сказать, что пока лицемерный адвокат изливался в этих жалобах, он мысленно распродавал свое холостяцкое имущество, включая всего Мишеля Леви и полдюжины пенковых трубок в серебряной оправе, увольнял миссис Мелани и выделял 2 или 3 тысячи фунтов на покупку нескольких акров зеленого склона, где будет построен сказочный коттедж с мерцающими среди миртов и клематисов деревенскими окнами, отраженными в пурпурной глади озера. Увы, Клара Талбойс не понимала истинной подоплеки сих меланхолических жалоб. Она советовала мистеру Одли побольше читать, серьезно заняться своей профессией и вести трудовую, полную забот о благе ближних жизнь, которая позволит ему завоевать добрую репутацию. «С радостью согласился бы на это», — думал Роберт, «будь я уверен в справедливом вознаграждении за свой труд. Если бы эта девушка приняла мою репутацию, когда я ее завоюю, и протянула мне руку помощи, боюсь, она отправит меня сражаться, а сама, как только я отвернусь, выскочит замуж за какого-нибудь неотесанного сквайра. Кто знает, как долго нерешительный и медлительный от природы мистер Одли хранил бы свою тайну, боясь разрушить очарование неизвестности, которое, если и не вселяло надежду, то крайне редко приводило к полному отчаянию, если бы не произошло событие, заставившее его поспешить с признанием. Прогостив в семействе Талбойсов больше месяца, молодой адвокат понял, что оставаться дольше просто неприлично. В одно прекрасное майское утро он собрал чемоданы и объявил о своем отъезде. Мистер Харкурт Талбойс не относился к людям, которых слишком огорчает перспектива потерять дорогого гостя. Он обратился к Роберту со сдержанной приветливостью, выражающей высшую степень дружелюбия. «Мы неплохо ладили, мистер Одли, и, надеюсь, вам у нас понравилось, несмотря на некоторое однообразие тихой и размеренной сельской жизни. Должен заметить, мне особенно приятно, что вы приняли наши простые домашние правила». Роберт учтиво поклонился, радуясь, что благодаря счастливой случайности ни разу не проспал сигнал колокола и не потерял из виду часов в обеденное время. «А посему надеюсь, что вы еще не раз окажете нам честь принимать вас в нашем поместье», — столь же приветливо продолжал Харкурт Талбойс. «Здесь у нас чудесные места для охоты. И если в следующий раз вы захотите взять с собой ружье, мои арендаторы отнесутся к вам со всей вежливостью и пониманием. Роберт откликнулся на эти изъявления дружбы самым сердечным образом. Он заявил, что не знает более приятного занятия, чем охота на куропаток, и будет чрезвычайно рад воспользоваться любезно предоставленной ему привилегией. Говоря это, он невольно взглянул на Клару. Девушка опустила глаза, и ее прекрасное лицо осветилось легким румянцем. Для молодого адвоката это был последний день рая на земле. Впереди его ждала долгая череда унылых дней, ночей, недель и месяцев до самого 1 сентября, когда открывался охотничий сезон, и он мог вновь появиться в Дорсетшире. Энергичные краснощекие сквайры и солидные вдовцы под 50 могли воспользоваться этим длительным промежутком времени и нанести ему, Роберту Одли, непоправимый ущерб. Неудивительно, что он обдумывал эти мрачные перспективы в совершенном отчаянии и в то утро представлял собой не слишком интересного партнера для прогулок по саду. И лишь когда солнце покатилось за горизонт, а мистер Харкурт Талбойс, заперся в библиотеке для юридического разбирательства какого-то дела в обществе адвоката и фермера-арендатора, Роберт Одли преодолел свою печаль и немного успокоился. Стоя рядом с Кларой у высокого окна гостиной, он наблюдал, как темнеет небо, и с каждой минутой все ярче розовеет закат. Хотя вдали уже маячила тень экспресса, который завтра утром умчит его в Лондон, рядом с Кларой Талбойс молодой человек чувствовал себя счастливым, забыв о прошлом, не страшась будущего. Они и сейчас говорили о том, что всегда их связывало. А Джорджа. Сегодня в голосе Клары слышалась особенная грусть. Да и как ей было не грустить, зная, что даже если ее брат жив, а этого она не знала наверняка, то он странствует где-то вдали и везде, где бы он ни оказался, его преследуют воспоминания о несправедливостях жизни. «Не верю, что папа так легко смирился с исчезновением моего брата, ведь он любит Джорджа. Вы сами могли в этом убедиться, мистер Одли. Будь я мужчиной, я бы поехала в Австралию, отыскала брата и вернула его домой». Она перевела взгляд на темнеющее небо. «Хотите, я отправлюсь на поиски вашего брата?» — дрожащим голосом промолвил Роберт, тронув ее за плечо. «Вы?» — Клара повернула голову и сквозь слезы взглянула на него. «Вы, мистер Одли, разве я вправе ожидать от вас такой жертвы?» «А разве есть на свете жертва, которую я не принес бы ради вас, Клара? Я бы отправился на край земли, зная, что награда за труды — ваша благодарность. Я пройду Австралию вдоль и поперек, чтобы найти вашего брата. Только скажите, и не вернусь живым, если не приведу его с собой, чтобы получить заслуженную награду». Клара опустила голову и несколько мгновений молчала, не находя нужных слов. «Вы очень добры, мистер Одли», — наконец промолвила она. «Но это слишком щедрое предложение, и мне вряд ли когда-нибудь удастся по достоинству отблагодарить вас. Нет, по какому праву смогу я принять такую жертву?» «По праву, что сделала меня вашим рабом навеки, Клара. По праву моей любви к вам», — воскликнул Роберт, встав на колени. Получилось это, признаться, довольно неуклюже, и, припав к изящной нежной руке, скрытой складками шелкового платья, осыпал ее страстными поцелуями. «Я люблю вас, Клара, люблю всем сердцем. Можете позвать отца, можете сию же минуту выгнать меня из вашего дома. Я все равно люблю вас и буду любить вечно, хотите вы того или нет». Клара высвободила руку, и в следующее мгновение эта рука легко и трепетно легла на темные волосы Роберта. «Клара, Клара!» — умоляюще проговорил он. «Я поеду в Австралию и разыщу вашего брата». Ответа он не услышал. В таких случаях молчание бывает красноречивее слов. Каждый миг молчаливое признание, каждая пауза — нежная исповедь. Или поедем вдвоем, любимая, как муж и жена. Давай поедем и найдем нашего брата вместе. Зайдя в комнату четверть часа спустя, мистер Харкурт Талбойс застал Роберта одного и вынужден был выслушать признание, чрезвычайно его удивившее. Подобно всем самонадеянным людям, он совершенно не замечал того, что происходило у него под носом, и был искренне убежден, что гостя задержали так долго в Дорсетшире именно его общество и спартанский уклад жизни. Увы, ему пришлось разочароваться. Однако разочарование это он перенес удивительно легко, со стоическим удовлетворением таким поворотом событий. Роберт решил съездить в Лондон, проведать свои апартаменты в Фиг-Три-Корте и узнать, какие суда отплывают из Ливерпуля в Сидней в июне. Он выехал из Грэндж-Хит после ланча и вошел в свой дом лишь с наступлением сумерек. Миссис Мелани, как обычно, субботними вечерами усердно мыла лестницу, и Роберту пришлось подниматься в квартиру в облаках мыльного пара. «Вам тут уйма писем пришла, Ваша честь», — сказала прислуга, вставая с колен и прижимаясь к стене, чтобы пропустить Роберта. «И еще посылки, и один джентльмен, он 100 раз уже приходил и сейчас вас ждет. Я ему сказала, что вы написали и велели проветрить комнаты». Роберт открыл дверь и вошел в гостиную. Канарейки пели прощальную песнь заходящему солнцу, а на листьях герани мерцали светло-желтые пятна света. Гость сидел спиной к окну, опустив голову на грудь. Роберт вошел в комнату и вскрикнул от радости и удивления, увидев потерянного друга Джорджа Талбойса. В тот вечер друзья многое рассказали друг другу. Роберт вскользь коснулся темы, болезненной для его близких, осторожно упомянув о несчастной женщине, которой суждено доживать остаток своих дней в тихом бельгийском городке. Джордж, в свою очередь, кратко описал, что случилось с ним в солнечный день 7 сентября прошлого года, когда он, оставив спящего друга у ручья, где они ловили форель, отправился в Одли-Корт, чтобы изобличить неверную жену, козни которой разбили его сердце. «Господь свидетель, с той минуты, когда предательская рука толкнула меня в колодец, я больше всего думал о том, чтобы избавить эту женщину от наказания. Я упал на дно колодца, ободрав в падении плечо и сломав правую руку, и лежал в грязи, растерянный и ошеломленный, однако уже через несколько минут пришел в себя от зловония и понял, что если не выберусь оттуда, то мне конец. К счастью, Австралия пошла мне на пользу. Я научился лазать, как кошка. Колодец был сложен из грубо отесанных неровных камней, и я карабкался наверх, вставляя ноги в расщелины, упираясь спиной в стену и помогая себе руками, то есть левой рукой. Трудная это была работа, Боб, и странно, что человек, убеждавший себя и других в том, что ему жить надоело, потратил столько сил на спасение этой самой жизни. Думаю, я выбирался наверх около получаса, хотя мне показалось, что прошла целая вечность. Чтобы уйти незамеченным, я спрятался в кустах до наступления темноты. Остальное тебе наверняка рассказал человек, который меня нашел. Да, он мне все рассказал, дружище. В Австралию Джордж так и не вернулся. Он действительно взошел на борт корабля «Виктория Регия», а после обменял билет и перешел на другое судно той же компании, направлявшееся в Нью-Йорк, где оставался до тех пор, пока мог выносить добровольную разлуку со всеми, кого любил. «Нью-Йорк встретил меня тепло», — сказал он, заканчивая свой рассказ. «На жизнь хватало, ведь мне много не нужно. Возникни нужда, я отправился бы на золотые прииски в Калифорнию. Я мог бы найти там много друзей, если бы захотел. Беда в том, что я носил в груди старую пулю, И разве могли меня понять новые друзья, ничего не знавшие о моем горе? Я тосковал по твоей дружеской руке, Боб, которая вывела меня из самого темного лабиринта моей жизни».